Глава 16. Вэлин смотрит на меня так, будто собирается открыть самую страшную тайну. Его взгляд становится отрешенным, словно он погружается в воспоминания. «Ритуал, который проводила Софья Игоревна», — начинает он тихо. «Там было не все так гладко». Я киваю, затаив дыхание. Еще бы, мы оба чуть не умерли, а Вэлин получил множество реальных шрамов. Конечно, мои новые способности, которыми я не особо могу управлять, помогли ему восстановиться. Только это не отменяет того, что мои же способности чуть не убили его. После него появились эти шрамы. Муж ведет плечом. Но это не главное. Я изменился. «Как?» — шепчу я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Я стал сильнее, быстрее. Мои способности волка усилились и появились новые». Он замолкает, будто решаясь на что-то. «Какие?» — заикаюсь я. Вэлин вздыхает, но продолжает разговор. «Во-первых, я регенерирую». «Что ты имеешь в виду?» Брови сами приподнимаются. «Когда ты лечила мои шрамы, я заметил, что стал восстанавливаться намного быстрее. Сначала списал все на свежий воздух, здоровое питание». Громко усмехаюсь, не сдержавшись. «Ну да, в городе оленей не водится, а те, что есть, не годятся на стол». Искренне улыбаюсь. «Прости, что перебила». Поджимаю губы. «Но ты явно не о том, что порезы стали заживать быстрее, да?» Вместо ответа Вэй снимает бинт, который я старательно заматывала на его руку еще час назад. Глаза расширяются до боли. Крохотные укусы, будто Вэлина царапнул щенок, а не огромный оборотень. Тонкие линии, бывшие царапины от когтей. «Как это возможно?» — шепчу, проведя пальцами по руке мужа. «Понятия не имею. Будто ты оставила часть своих способностей во мне, когда излечила в прошлый раз». «Может, об этом говорил Гаро? Наверное, из твоей крови можно сделать лекарство». «Сомневаюсь, что дело только в этом», — мотает головой Вэлин. «Есть что-то еще? Кажется, я сегодня уже не усну. Сумасшедший день и еще более сумасшедшая и непредсказуемая ночь». «Это как раз во-вторых. Я могу чувствовать других оборотней на большом расстоянии и... Я могу видеть то, что скрыто от других, но управлять этим совершенно не в моих силах». Муж цокает и встряхивает головой. «Ты что-то видел в мыслях того волка, что напал на тебя?» Настороженно спрашиваю. «Нет, но я учуял волка, когда мы выходили из больницы. Он был скрыт, другие его не почуяли. Он быстро исчез, но если он снова появится, я его узнаю». В голове не укладывается. «Мой муж не просто волк, он нечто большее. И как у него появились эти способности? И это все последствия ритуала?» «Похоже на то», — пожимает плечами Вэй. «До этого я не был настолько чувствительным». «А это может быть связано с твоей матерью?» — осторожно спрашиваю. «Я имею в виду это...» «Я понял», — кивает муж. «Наверняка связано. Юлия права, я и так был между мирами. Может, теперь я чую не просто сверхъестественных, а их души, если так можно выразиться». «И кто тогда может охотиться за тобой?» — спрашиваю я, сжимаясь в комочек. «Мне страшно даже думать, что кто-то может причинить вред моему мужу. Особенно сейчас, когда я жду малыша. Как я одна?» «Да кто угодно на самом деле. Но это не красные. Они не могли бы так быстро узнать о моих изменениях. Мало ли, какая ведьма кому и что рассказала после того, как мы уехали. На самом деле все может быть проще. Шона». «Твой отец?» — в ужасе переспрашиваю я. «Зачем ему это? И как бы он узнал? С ним-то точно никто не общался». «А это и не требуется. Я в клане. Мои изменения может отслеживать шаман. Он мог узнать еще в день нашей свадьбы, что я стал другим». «Да ну!» — мотаю головой. «С чего бы Шоне так поступать с тобой?» «Зная Шону, он наверняка понял, что при помощи моей крови он может излечить своего сына и получить правильного наследника». «Но...» «Он же не может быть готов убить одного сына ради другого!» В моем голосе звучит неподдельное возмущение. «Это Шона. Ради своих целей он готов на все», — признается Вэйлин. «Но я не позволю ему навредить ни тебе, ни нашему ребенку». Муж обнимает меня, и я чувствую, как его сердце бьется в унисон с моим. В эту ночь мы лежим в объятиях друг друга, но сон не приходит. Поэтому мы продолжаем просто разговаривать ни о чем и обо всем одновременно. Я делюсь с любимым тем, что сделала первые шаги на своих тренировках. И он поддерживает меня. Приятно ощущать, что кто-то верит в тебя и твои силы. На следующий день Вэлин предлагает мне провести время вместе. «Сегодня мы едем гулять», — говорит он, надевая джинсы и футболку. «Я не хочу», — конючу. «Как можно отдохнуть, когда за тобой по пятам шастают оборотни? Я не хочу никого обидеть, но я даже с Соней поболтать толком не смогла, потому что Кира торчала в соседней комнате, а я ведь знаю, что она все слышит», — надуваю губы и плюхаюсь на кровать. «Без охраны», — улыбается муж и достает из шкафа вещи и для меня. «Центр, где много людей, там никто не рискнет к нам и близко подойти». «Но там могут за нами проследить», понимая, что Вейлен говорит это, чтобы успокоить меня. Даже думаю, что он и охрану возьмет, только прикажет им подальше держаться. «А мы потренируемся. Уверен, ты сможешь расширить свое защитное поле и окутать нас всех, а не только малыша». «Тренироваться вот так у всех на виду?» Выпрямляюсь в струнку. «Да ты с ума сошел! Я и одна-то плохо справляюсь, а ты хочешь, чтобы я...» «У тебя все получится». Муж наклоняется и целует меня в нос. «Я понимаю, что это тебе все в новинку, но ты и так это уже умеешь. Тебе надо лишь понять, как это работает». Я улыбаюсь. Мой муж хочет просто погулять со мной, а я уже включаю параноика, который ищет отговорки и препятствия. Но их нет, а подышать свежим воздухом в каком-нибудь парке пойдет мне и малышу на пользу. Может, я смогу выкинуть все мысли из головы и, наконец-то, отдохнуть по-настоящему? Прыгаем в машину и действительно вдвоем едем в город. В парке я чувствую себя свободной. Мы смеемся, держимся за руки, и я забываю обо всех опасностях. Кажется, здесь, среди этого уютного мини-леса, посреди огромного города, не существует ничего, что могло бы помешать нашему с Вейленом счастью. Здесь я могу просто радоваться тому, что замужем за любимым мужчиной. Жду нашего первого малыша. Разве не это то, о чем я мечтала, но боялась даже представить, что получу? «Знаешь», — говорю я вдруг, — «у меня появилась идея». «Какая?» Вейлен внимательно смотрит на меня. «Может быть, мы можем помочь его второму сыну, не причиняя тебе вреда? Я ведь шаманка, может, я смогу?» «О чем ты?» — с интересом спрашивает муж. «Светлана говорила, что истинная может спасти Коннелла. А что, если это я? Я истинная клана, и у меня есть для этого способности». «Думаешь, если ты излечила мои шрамы, то сможешь поставить на ноги моего брата?» «Нет, если честно, но мы могли бы попробовать, и тогда Шона отстанет от тебя, и мы будем свободны». Слегка улыбаюсь. «А еще я вроде как из красных, что бы это ни значило. Твоя мачеха говорила...» «Опасно взывать к их духам. Наши кланы не то чтобы дружественные, да и тогда они легко тебя вычислят», — мотает головой Вейлен. «Мы можем не говорить о моих истинных способностях?» Слегка улыбаюсь. «Но попробовать помочь твоему брату — это наш долг. Разве это не так? Он же не виноват в том, что твой отец так поступил». «Нет, разумеется». Муж кивает и явно задумывается. «Что ж, по одной проблеме за раз?» «Что-то вроде». Пожимаю плечами и с наслаждением откусываю мороженое. «Да, это отличная идея. Но это при условии, что черного волка послал Шона». «Позвони ему», пожимая плечами. «То, что он упрямый осёл, не означает, что ты не можешь сделать первый шаг для примирения семьи». Вейлен усмехается и смотрит на меня любящими глазами. «Что?» — удивляюсь я. «Я бы очень хотел познакомить тебя с матерью. Ты бы ей понравилась. Настойчивая, смелая, очень красивая, и даже не подозреваешь, насколько ты сильная. А еще ты веришь в лучшее в людях. Ты будешь чудесной матерью. И знаешь, я тут подумал, сразу после рождения нашего сына надо бы нам озадачиться сестренкой для него». «Ха-ха!» — нервно усмехаюсь. «Ну и шуточки у тебя». «А я и не шучу». Муж притягивает меня к себе и кладет руку на мои плечи. «Я еще сына не родила, а ты уже о дочке мечтаешь», — качаю головой. «Я тебе не инкубатор». «Нет, конечно». Вэй переходит на шепот. «Ты госпожа нашего будущего клана». «Скажешь тоже», — хмурюсь и отмахиваюсь от супруга. Только не успеваю отстраниться, Вейлен резко наклоняется и целует меня. Да так страстно, что мне становится стыдно перед другими посетителями парка. Что это за вольности позволяет себе Вейлен? «Ой!» — распахиваю глаза и вижу, как вокруг нас с мужем начинает мерцать. Такое чувство, что мы внутри купола, похожего на тот, где была ведьминская деревня. «Кажется, я знаю, что надо делать», — усмехается Вейлен, протягивая руку к вибрирующему воздуху. «Чтобы ты быстро освоила свои способности». Только вот я почти не слушаю мужа. Я наблюдаю за тем, как люди обходят нас, будто по невидимой траектории. Мое нутро подсказывает мне, что они нас больше не видят. И тут в толпе я замечаю парня, что следил за мной в институте. «Без охраны, говоришь?» — усмехаюсь я и указываю на волка. «Я его еще в универе заметила. Хреновые у тебя шпионы!» Вейлин смотрит в ту сторону, где парень, явно потеряв нас из виду, мечется в попытках снова найти нас. «В институте?» — шепчет Вей. «Ясно. Только вот этого юнца я к тебе не подсылал».